Священник поспешил к двери и махнул рукой доктору. «Не пора ли дать ему последнее причастие?» — тихо промолвил он. Доктор подошел к постели и поднял сохшую руку. Не нащупав пульса, он попытался стетоскопом прослушать сердце больного. Затем, печально покачав головой, он натянул простыню на лицо умершего и пробормотал. «Как бы я хотел знать, отец мой, что такое эта иная сторона жизни? Как бы я хотел знать?» Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, исходя каждой из собственных соображений, западные религии не особенно распространяются о смерти, хотя в конечном счете смерть, как и рождение, для всех нас является очень серьезным предметом. Поэтому можно считать вполне логически оправданным то, что глава о смерти следует за главой о медиумах. Ведь если бы никто не умирал, никакие медиумы не пытались бы установить контакт с умершими. Вот мы и поговорим здесь о смерти, ибо независимо от того, кто мы такие, смерть приходит ко всем нам так же, как приходит рождение. Дело, однако, в том, что смерть — это фактически то же рождение. Рассмотрим, как это происходит. Младенец в утробе матери умирает для теплой, уютной жизни в ее чреве и с большой неохотой выходит во внешне холодный и суровый мир. Муки рождения — это и муки смерти, смерти для старого, рождение для нового состояния. Человек умирает на земле, и муки смерти для него — это муки рождения в иную форму существования. В большинстве случаев смерть, собственно смерть, — это вполне безболезненный процесс. Собственно говоря, у людей боль неизменно ассоциируется со смертью, или, если угодно, смерть с болью, поскольку в большинстве случаев тяжело больные люди явно умирают в мучениях. Следует, однако, помнить, что это не боль смерти, а боль, причиняемая самой болезнью. Возможно, это рак так воздействует на органы тела, терзая или пожирая нервные окончания. Но не будем забывать, что эта боль есть боль недуга, а не самой смерти. Смерть, то он есть состояние фактического перехода из этого мира в иной, состояние оставления данного физического тела. Это процесс совершенно безболезненный, благодаря тем анестетическим свойствам, которые большинство телефон обретает в момент смерти. Кое-кто из нас хорошо знает, что такое умереть, все запомните вернуться в этот мир, ничего не забыв. В процессе умирания функции тела, пораженного недугом, постепенно угасают. Но не будем забывать, что если угасают все функции, то с ними угасает и способность воспринимать, осознавать или ощущать болевые импульсы. Мы знаем, что иногда создается такое впечатление, будто люди умирают в мучениях, однако это всего лишь иллюзии. Умирающее тело — это тело, которое, как правило, если речь не идет о несчастном случае, достигло предела отпущенного ему срока, а больше жить не в состоянии. Его механизмы отказываются служить, метаболические процессы не могут более восстанавливать угасающие органы. В конце концов сердце останавливается, дыхание прекращается. Человек считался клинически мертвым, если зеркальце, поднесенное к его губам, остается незатуманенным. Человек мертв клинически и юридически, если не прощупывается пульс и не прослушивается сердцебиение. Человек, однако, не умирает мгновенно и весь сразу. Вслед за тем, как перестает биться сердце, а легкие прекращают закачивать в организм воздух, наступает очередь головного мозга. Мозг не в состоянии долго прожить без драгоценного кислорода, но даже он не умирает мгновенно. На это уходит не одна минута. Известны абсолютно достоверные случаи, когда людям отрубали голову, и эта отсеченная от тела голова выставлялась затем на обозрение толпы. Губы ее все еще шевелились, и умеющий читать по губам мог разобрать произносимое слово. Разумеется, лишь умеющий читать по губам был в состоянии понять сказанное, поскольку при отсеченной шее прекращается поток воздуха из легких, и никакого голоса не может быть и в помине. Ведь звук образуется только потоком воздуха, проходящим через голосовые связки. После того, как умирает мозг, после того, как он перестает функционировать из-за недостатка кислорода, постепенно начинает умирать все тело. Примерно в течение одного дня умирают различные органы. К исходу третьего дня тело становится лишь грудой разлагающейся протоплазмы. Однако тело не имеет уже никакого значения. Бессмертная душа — сверхсущность, вот что важно. Впрочем, вернемся к моменту клинической смерти. В данном случае тело лежит на кровати. Дыхание остановилось. Находящийся здесь же ясновидец видит, как над телом образуется как бы облачко легкого тумана. Оно тонкой струйкой вытекает из тела, как правило, из пупка, хотя у разных людей точки выхода серебряной нити могут находиться в разных местах. Постепенно это облачко становится все плотнее, его молекулы уже не столь рассеяны. Понемногу над телом вырастает похожий на тень образ. По мере продвижения смерти этот образ все больше приобретает очертания тела. В конце концов, с отмиранием все большего числа органов, облачко разрастается и густеет, пока не приобретает точную форму тела, над которым оно зависло. Нить, которую мы называем серебряной нитью, связывает физическое тело с астральным, ибо это облачко, в сущности, и есть астральное тело. Понемногу эта нить становится все тоньше, растворяется в воздухе и прерывается. Только теперь тело по-настоящему мертво, только теперь истинная сущность человека отлетела в иную жизнь, к иной стадии развития. Как только этот туманный образ отлетает прочь, дальнейшая судьба его плотской оболочки не имеет никакого значения. Ее можно сжечь, можно похоронить в земле, все это уже не важно.